Никогда не было, но вот опять. Попал 4. Глава 1. Последнее январское воскресенье выдалось как на заказ. Погода чудесная. Солнце светило почти по-весеннему, и температура была не более 3 градусов мороза. Небольшой восточный ветерок румянил щеки мои и Сары Серафимы. Я заехал за ней на извозчике, и мы отправились на пикник. Собирался познакомить ее с Аннушкой Глебовой и ее подругами. Хотел из них составить комитет по подготовке и проведению благотворительного концерта в пользу общества попечения о народном образовании. В любом случае красивые женщины гораздо лучше смотрятся в качестве устроителей такого мероприятия. И потом я, будучи не слишком хорошим человеком и циником, не собирался все деньги, полученные за первый концерт, отдавать хлопобудам. Мне же еще и артистов содержать на что-то надо. Часть денежек за билеты я собирался прикарманить, а для общества господина Штильке организовать пожертвование или лотерею, где выигрышем будет, к примеру, акварелька Дарьи Зотовой, талантливой барнаульской художницы и, возможно, портрет наиболее щедрого жертвователя, нарисованный тем же художником. И первые барнаульские красавицы в этом мне помогут. Познакомлю их с Сарой Серафимой, подскажу парочку идей и могу отползать. Остальное придумают и сделают дамы самостоятельно. Когда мы подъехали к месту, то там уже собралась изрядная толпа моих изобретателей с семействами. Сару Серафиму представлять и знакомить оказалось не нужно. Все дамы, так или иначе, где-то друг с другом встречались, а поскольку мадам я проинструктировал насчет благотворительного концерта еще в дороге, то, поздоровавшись с красавицами, отошел к кучке мужчин, которые с интересом наблюдали за тем, как Степкины ребята разводили в стороне от столов большой костер, а неподалеку Ярошенко, Гехт и Сухов жарили шашлыки на двух мангалах. Таха с Платошкой устанавливали на краю площадки колдуна, который никак не хотел держаться в неглубоком снегу, и им пришлось долбить дырку в мерзлом грунте. Архипка с Катькой, которая в своей летной одежде была похожа на медвежонка, раскладывали на утоптанном снегу ярко-красное полотнище. Я поздоровался со всеми и, отозвав в сторонку Сергея Петровича, сказал негромко: «Сергей Петрович, нам нужен адвокат». «Адвокат? Зачем он нам? Нами изобретен двигатель, работающий двигатель. Наверняка кое, что мы применили впервые, а значит, нам нужно оформлять патенты или, как они у вас называются, привилегии. Вот для этого и нужен адвокат. Посоветуйтесь со всеми и потом мне скажете». «Хорошо, Алексей, я займусь», — покивал инженер и присоединился к коллегам. Оставшись один, я оглядел площадку. В связи с суетой по этому утырку Фоме Харькову, мне пришлось подготовку к пикнику поручить моим мушкетерам, предварительно познакомив их с Владимиром Ярошенко и подтянув Степкину банду. Надо сказать, парни справились. Площадка от снега расчищена. Столы стоят, уже завалены снедью и заставлены бутылками с легким вином для дам и коньячком вперемешку с водочкой. Костер горит, шашлыки жарятся и даже в отдалении в разных углах стоят туалетные будочки с прочищенными к ним дорожками. Одним словом, лепота. Увидев, что параплан приготовлен к полету, колдун показывает нормальный ветер, а моя четверка аэронавтов выстроилась возле лежащего полотнища, как было заранее запланировано и отрепетировано. Я постучал своей неизменной тросточкой по столу, призывая веселящуюся публику обратить на меня внимание. Когда, наконец, установилась относительная тишина и взоры всех обратились ко мне, я пафосно произнес: «Господа, по просьбе наших прекрасных дам, мы сейчас продемонстрируем возможности человеческого разума и изобретательности, а именно полеты на этом, несуразным на первый взгляд, аппарате, названным нами парапланом». Я указал на лежащее красное полотнище. Не буду скрывать, полеты на параплане для неопытного человека смертельно опасны. Но в России нет недостатка в отважных молодых людях. И вот они перед вами. Четверо смелых. Мы их назовем аэронавты. Аэронавт Назаров Архип, шаг вперед. Архипка сделал шаг и чуть наклонил голову, обозначив поклон. Когда тренировались, именно такой поклон вызывал у парней особый смех. Но сейчас никто даже не хихикнул. Видимо, прониклись. Аэронавт Балашова Екатерина. Катька шагнула вперед и поприветствовала всех поднятой рукой и улыбкой до ушей. Вот коза. Ее выходка была встречена восторженными криками самой младшей группы зрителей. Господа изобретатели взяли с собой детей, и те сейчас прыгали и орали, приветствуя Катюху. Переждав крики, я продолжил представление. Аэронавт Антон Савельев. Таха точно продублировал действия Архипки. Аэронавт Платон Нечунаев. Платоха тоже не подкачал. «Господа, поприветствуем отважных аэронавтов», — сказал я и, зажав под мышкой свою трость, несколько раз хлопнул в ладоши. Меня охотно поддержали и все весело захлопали в ладоши, а я, увидев, что Ярошенко с друзьями, покинув пост у мангалов, тоже глазеют на моих аэронавтов и, особенно на Катьку, тихонько толкнул Владимира в бок. «Шашлык подгорит». Тот опомнился и кинулся к мангалам, за ним отправился и Иван Гехт. Когда шум и аплодисменты стихли, я скомандовал: «Аэронавт Назаров, демонстрацию полетов начать, остальным помогать». Архипка четко повернулся и пошел надевать амуницию. Остальные трое двинулись следом. Катька проверила, как тот пристегнулся, и подняла руку. «Норма». Платон с Тахой осмотрели полотно и стропы, тоже подняли руки с возгласом: «Норма». Я дал отмашку, и Архипка, сделав десяток быстрых шагов вниз по склону, расправил купол и взмыл в воздух. Поймав восходящий поток, сделал несколько кругов, набирая высоту, и поплыл в сторону замерзшей реки, где по дороге, проложенной по льду, в сторону города двигалось трое саней. Надо сказать, что, готовясь к показу наших полетов, я обдумывал, как подать публике это действо. Ничего лучшего в голову не пришло, чем имитация армейских порядков. Во-первых, это зрелищно, а во-вторых, дисциплинирует. Когда заставлял парней и, привлеченную в последний момент, Катюху тренироваться, то на недоуменный вопрос Антохи: «Немтырь, а нафига нам все это?» — ответил: «После того, как покажем полеты, к нам многие будут проситься в ученики. Пусть видит, что мы не какая-то деревенщина, а летчики-аэронавты, дисциплина и порядок у нас на первом месте». Прослыть деревенщиной парням совершенно не улыбалось, и тренировки прошли успешно, а Катюхе деваться было некуда. И наше представление прошло на ура. Между тем хулиган Шварц своим привычкам изменять не собирался и, пролетая над плетущимися внизу санями, засвистел не хуже соловья-разбойника, пугая коней и седоков. Громко посмеявшись над испугом проезжающих, Архипка приземлился под восторженные возгласы зрителей и, погасив купол, махнул мне рукой. Подойдя к нему, я спросил: «Чего тебе, немтырь?» «Там», — он указал на остановившиеся внизу сани, — «иностранцы там в санях». «Почему ты так решил?» — выразил сомнение я. «Когда я их пугнул, они лаялись не по-нашему. Ну как те, помнишь?» «Еще бы не помнить, недавно только про них вспоминал». «Ты уверен?» — Архипка пожал плечами. «Мол, я сообщил, а ты уж решай, Екатерина». Негромко позвал я: «Катюха, давай облачайся. Когда будешь пролетать вон над теми санями, крикни что-нибудь по-итальянски». «А чего крикнуть?» — спросила Катюха, улыбаясь. «Ну, крикни «добрый день» или «счастливого пути», или вообще что в голову взбредет. Главное, кричи по-итальянски». «Ладно, крикну», — пообещала девчонка и одела шлем. Я застегнул и проверил на ней сбрую. Услышал от Тахи с Грином «норма» и дал добро на взлет. Под восторженные крики женщин и детей, наша бесстрашная аэронавтка поплыла к дороге. «Алексей, вы тоже так же летаете?» — неожиданно подошел с вопросом Сергей Петрович. Увлеченный наблюдением за Катькиным полетом и ожиданием подтверждения Архипкиных подозрений, я не сразу понял, о чем спрашивает инженер. «Простите, не понял, вы тоже летаете, как эти двое?» «А вот вы о чем, как они летать я не могу. Эти двое прирожденные пилоты, то, что у них получается без особого труда, мне и этим двоим», — указал я на Антоху и Платона, внимательно следящим за полетом нашей малолетней валькирии, — «приходится добиваться многократными повторениями. Но ведь это опасно, а вы не имеете права так рисковать», — ошарашил меня неожиданным заявлением инженер. «Ничего себе заявочки. Я даже на некоторое время дара речи лишился. Что за странные мысли приходят вам в голову, Сергей Петрович? И чем же, по-вашему, я так отличаюсь от своих друзей, что даже и рисковать не имею права?» «Ваши знания», — начал было Сергей Петрович, но я его невежливо перебил. «Да грош цена всем этим моим знаниям. Если хотите, то вон та девчонка ценнее меня и моих знаний в несколько раз», — показал я на подлетающую Катюху. Инженер хотел что-то возразить, но я его уже не слушал. «Извините, Сергей Петрович, подискутируем в следующий раз», — сказал я и поспешил к приземлившейся Екатерине. «Ну что?» — нетерпеливо спросил я девчонку. «А вы разве не слышали?» «Да не слышно тут. Ветер и ребятишки вон как вопят, тебя приветствуют. Итальянцы это», — один мне там по-итальянски ответил. «Ладно, молодец, Катюха. Я сегодня летать не собирался, но Катькина уверенность, что глазеющие на нас снизу люди, итальянцы, беспокоило и заставляло задуматься. Я, конечно, предполагал, что ватиканские попы на письмо среагируют, но не ожидал, что так быстро. «Архипка, дай-ка мне свою балаклаву», — обратился к другу. Тот, не возражая и не удивляясь, стянул голову вязаную шапчонку и протянул мне. Чтобы не терять время, я не стал после миниатюрной Катюхи подгонять под себя наш единственный шлем, а просто натянув на морду балаклаву, нахлобучил сверху свою шапку и отправился в полет. Захотелось рассмотреть этих итальянских чертей поближе, и я снизился метров до 40. Один из путешественников, молодой парень при виде меня, что-то закричал и подбросил вверх свою шапку. Остальные смотрели молча. Вглядываясь в обращенные ко мне лица, почувствовал легкий укольчик беспокойства и страха. Никак приобретенная чуйка сработала, если так, то это по мою душу ребята пожаловали. Но ни Фальконе, ни Пизаконе среди них не было. Видимо, вняли предупреждению. Черт, а мне ведь не подняться на самый верх, придется покрутиться, чтобы восходящий поток вынес меня. Я стал закладывать плавные виражи, стараясь не слишком приближаться к склону. Когда до вытоптанного места приземления оставалось метров 20, закладывая очередной вираж, слишком перетянул к леванту и свалил купол вправо. Не успев ничего сообразить, ухнул в глубокий снег. Когда отстегнул сбрую и выбрался из сугроба, то первым, кого я увидел, был злой и одновременно испуганный Архипка. Увидев, что я цел и невредим, он заорал: «Немтырь, я сколько раз тебе говорил, не дергай резко ручки, а ты как баран ничего не понимаешь». «Да ладно тебе, Архипка», — примирительно сказал я, — «обошлось же все. Помогите лучше параплан наверх затащить». Платон с Катюхой, увидев, что я цел, засмеялись, а Антон язвительно выдал: «Ну кто из нас в снегу купается, ты или я?» «Я, Таха, я, но болтать некогда. Хватайте параплан, наверх попрем. Зачем его на руках тащить? Ветерок хороший, можно и так подняться», — сказал Архипка. «Ну попробуй», — я протянул ему снятую с головы балаклаву. Архипка впрягся в сбрую, мы растянули купол, и лучший парапланерист планеты взмыл в воздух и, ловко закладывая виражи, стал набирать высоту. «Я еще кружок сделаю», — крикнул он мне сверху. Я разрешающе махнул рукой, и мы полезли наверх. Там я, отряхнув с одежды снег, сказал глядящим на меня зрителям: «Господа, вы только что видели, что может случиться с неопытным аэронавтом, но это не важно. Чувствую, что шашлыки готовы, и пора отпраздновать начало еще одной эры, эры аэронавтики». Все весело подхватили идею отпраздновать начало новой эры, проголодавшись на морозце, набросились на шашлычки и алкоголь. Шашлыка хватило всем, и даже еще осталось несколько шампуров. Я, глянув на переминающихся в стороне ямщиков, хотел было пригласить их присоединиться к веселью, но вовремя сообразил, что это может кое-кому из присутствующих не понравиться. Поэтому взял со стола две бутылки водки, шашлык и двинулся к ним. «Мужики, угощайтесь». Те недоверчиво на меня уставились. Потом один, не слишком бородатый водитель кобылы, отмер и принял у меня водку и шашлык. «Благодарствуем, барин». Уверять их, что я не барин, не стал. Вернулся к столу и вернулся вовремя, потому как Антоха с Платоном налили себе по рюмашечке и готовы были употребить. «Отставить», — рявкнул я. «Вы летать сегодня собираетесь?» «Ну, собираемся». «А чё?» — недоуменно выдал Таха. «А раз собираетесь, то пить вам нельзя. Да и рановато вам еще водку пить. Подрасти малость надо. А сам-то зачем пьешь?» Взялся меня изобличать Платошка. «Когда это ты видел, что я пью?» «Да вот только что за новую эру пил. Если за новую эру, то тогда, конечно, но только ту, что я пил». Я поискал свободную рюмку и налил из бутылки, которую привез сюда самолично. Подвинул рюмку изобличившему меня парню. «На грин, хватани за новую эру». Тот, чувствуя какой-то подвох, взял тару, посмотрел на свет, осторожно понюхал и, ничего не унюхав, выпил. Потом непонимающе посмотрел на опустевшую рюмку, на бутылку в моих руках. «Ну как?» — спросил я. «Так это же вода». «Дошло, наконец, до хлопца. Вода», — подтвердил я. «А ты чего думал? Ладно, вон Архипка уже на третий круг пошел. Крикните ему, пусть жрать идет. И сами готовьтесь. Отлетайте, а там посмотрим». Парни отправились встречать хулигана Архипку, а я, отыскав в стайке смеющихся женщин Саватеевну, дал ей понять, что хочу поговорить. Отойдя с ней в сторонку, спросил: «Тебе Катька сказала уже про итальянцев?» Указал я на нашу валькирию, возле которой стояли два Ивана. «Гехты, Сухов, А Ярошенко что-то рассказывал смеющейся Катюхе. Вот шуты великовозрастные. Они что, малолетку клеят? Блин, Катюха, вот еще одна проблема на мою голову. Хотя нет, пусть это у Савватеевны голова, по этому поводу болит, а мне бы со своими проблемами справиться. Проследив за моим взглядом, знахарка насмешливо спросила, что на Екатерину поглядываешь, никак ревнуешь. Ты это о чем, Савватеевна, а наш еще ребенок, просто беспокоюсь за нее. Возраст у нее сейчас самый противный. Надо ей учителей найти, пусть учится, а любовь подождет. Не бойся за нее, у меня не забалует, а вот насчет учебы надо будет озаботиться, но это после, как с приезжими разберемся. Меня теперь как бабушку врасплох не возьмешь, блеснула сталью во взгляде ведунья. Вот даже как, но, похоже, они не к тебе приехали, за мной их послали. Права ты, появилась у меня чуйка на смертельную опасность. Когда пролетал над ними, кольнуло. Ладно, завтра присмотрюсь к ним. Они же наверняка в Сосновку наладились, а мы их тут перехватим. Но и ты на всякий случай будь готова. Вон зять твой ко мне направляется, поговорить хочет. Давай до завтра, Сергей Петрович. Перехватил я инженера на полдороге. Прошу прощения за резкость, но я всегда нервничаю, когда Катька летает. Очень, знаете, перспективная девица. Будущий Ломоносов в юбке. Только вот учиться ей в Барнауле негде. Придется учителей нанимать. Вы не посоветуете кого? Сергей Петрович от такого напора несколько растерялся и произнес. Хорошо, я с Анечкой посоветуюсь. Конечно же с Анечкой, подкаблучник ты наш. Сергей Петрович кивнул в сторону, что-то обсуждающих женщин и неожиданно спросил. Алексей, что вы еще такого придумали, что они так все возбудились? Да ничего особенного. Серафима Исааковна Иванова решила благотворительный концерт устроить, а я предложил из подруг Анны Николаевны создать комитет по организации этого мероприятия. Вот они сейчас, наверное, все это и обсуждают. Тогда понятно, засмеялся Глебов и двинулся к группе мужчин, где что-то рассказывал жестикулирующий Истомин. Я оглядел выпивших и закусивших участников пикника, которые, сбившись в группы по интересам, что-то обсуждали. Первый интерес к полетам был удовлетворен, но все явно были настроены на продолжение шоу. Не будем их разочаровывать и продолжим. И мы продолжили, к вящей радости ребятишек. Пока Платошка с Антохой показывали класс, меня окружили Степкины ребята во главе с ним и Ярошенко с двумя Иванами. Похоже, желающие научиться летать нарисовались. Так оно и оказалось. Пришлось немного охладить пыл будущих неофитов аэронавтики. Управлять парапланом непросто. Видели, как я хлопнулся. Меня спасло, что высота была небольшая и снег внизу глубокий. А представьте, если вы упадете с высоты 50 метров, ну то есть с 30 сажений и не в снег, а на дорогу. Разобьетесь на смерть. Но девка же летает. Возмутился домостроевец Сухов. Летает. Согласился я и добавил. Но прежде чем полететь, она 2 месяца тренировалась, почти каждый день и не по 1 часу, а сразу ни у кого не получится. Если кто готов так заниматься, то того поучим. Перспектива интенсивных тренировок несколько охладила претендентов на звание аэронавтов и, судя по горящим глазам, только Петька Кожин был готов преодолеть все трудности. Фото с сайтах ПС-ролики магазин.ру «Зимний парапланеризм». Глава 2. В понедельник я был намерен понежиться в постели, но дед не дал. Что валяетесь? Лед на боль, ишь лежебоки. Сердито пророкотал он. Тятя, что случилось-то? Вставать не хотелось, но деваться было некуда. Пришлось, ничего не случилось. Только свирец с нашим домом закончил и спрашивает, чего ты там в своей шантане переделывать собирался? Так это замечательно. Подскочил я. А где он? У Никанора сидит, а я за тобой пришел. Вы чего вчера устроили? Лед на боль, с утра бабы языками метут, мол, бесы черные на красных крыльях летают, того гляди конец света нагрянет. Я изумленно уставился на старого кержака, который прятал в своей роскошной бороде усмешку. Издеваешься, пробормотал я, одеваясь, куды мне, только ты теперь, когда снова полетать захотите, вспомни, как полсела собиралась на вас посмотреть, а тут город, народу-то всяко поболее будет, и полиция вас загребет за возбуждение в обывателях нездоровых побуждений, явно кого-то процитировал дед. А вот к попам тебе зайти надо, пусть подойдут и прилюдно святой водой обрызгают вас и вашу параплану. Черт, а ведь дело говорит старый кержак, могут докопаться до нас блюстители благонравия в погонах и в рясах. Ну и что теперь делать, растерянно произнес я, Чё делать ты опосля решать будешь, лёд на боль, а сейчас к Никанору иди, там ждать тебя будем». Сказав это, дед направился в дом. «Погоди, тятя», — притормозил я старика, — «пойдем с нами, а то свирит обдерет меня как липку, а с тобой он не посмеет наглеть». Дед откровенно заухмылялся. «Не хочешь торговаться?» «Не хочу. И вот еще, там рядом с нашим домом еще один дом продается, хочу его для Митьки прикупить, тот вроде жениться собирается. Так ты загляни, поторгуйся. Продавца Семен Хренов зовут». Дед остановился, посмотрел на меня, подумал немного и сказал: «Ладно, гляну». Деда я с собой потащил почти зря. В помещении будущего кафе Шантана застали мадам Иванову с Монием Мануэлем и Арнольдиком. Для полного комплекта не хватало лишь литератора. Озвучив Свириду Решетникову свои пожелания по реконструкции помещения и сцены, оставил его на растерзание любителей поторговаться. Сам же благополучно слинял, в твердой уверенности, что мадам с дедом мозги бригадиру строителей заполощут основательно и скидку выбьют. Довольный тем, что удалось часть работы свалить на Сару, я шагал по заснеженной улице и радовался хорошему дню, свободе и предстоящему безделью. Но, как оказалось, радовался я напрасно. Когда подходил к дому, то навстречу мне вырулил городовой второго разряда Горлов Игнат Степанович. «Здравствуйте, Игнат Степанович», — весело поздоровался я. «Куда это вы так спешите?» «Дык, тебя ищу, Ляксий. Велено тебя в управу доставить». «Вот как?» — удивился я. «Кем это велено?» «Карл Оттович распорядился, что прямо так и распорядился, мол, арестовать и доставить». Улыбаясь, спросил я: «Видимо, или итальянцы нарисовались, или про полеты на параплане спрашивать будет». «Да нет, просил сообщить тебе, что ждут тебя в управе». Пошел на попятную городовой. «Ждут. И кто ж меня там ждет?» «Так знакомец твой, Гурьев Артемий Николаевич. Только он тебя припомнить не может», — сообщил Горлов, подозрительно меня рассматривая. «Это удар под дых. Говорила мама мне, что врать нехорошо, так не послушал я ее, заврался. Но кто же подумать мог, что этот Артемий в Барнауле появится так скоро? Блин, а не с итальянцами ли он приехал?» Вдруг осенило меня. «А ведь точно, в прошлый раз Кешу Харина посылали, а сейчас кого посерьезнее подтянули. Хорошо, что Горлов проговорился, и появление Гурьева сюрпризом для меня не будет, но надо Игната успокоить, а то вон как на меня посматривает. Да он, поди, и позабыл меня, что ему какого-то деревенского пацана помнить», — беспечно сообщил я городовому. «Пойдемте, Игнат Степанович, негоже таких людей заставлять ждать». Я развернулся, пристроился к Горлову, и мы как добрые приятели потопали в управу. «Игнат Степанович, помните, я вас про дом спрашивал, не продал еще дом-то дядька Дермидонта?» «Не продал. Я говорил с ним о твоем интересе, ждет он тебя». «Ну, дом покупать я молод еще. Деду скажу, он зайдет, посмотрит. Если его устроит, то и купит». Так, болтая, дошли до управы. Горлов любезно пригласил меня в кабинет к начальству, но зашел первый и браво доложил, что приказание выполнено и Алексей Забродин доставлен. Грабби чуть поморщился и сказал: «Хорошо, Игнат, иди, работай». Потом глянул на меня, видимо, хотел сгладить некоторую неловкость, допущенную городовым. Но я не стал дожидаться, когда он заговорит, и заговорил первым: «Здравствуйте, Карл Оттович». «Здравствуйте, Артемий Николаевич. Я узнал парня, что вчера на реке подбрасывал шапку при виде меня парящим над их головами». Грабби поздоровался и с интересом уставился на меня и Гурьева, который изумленно на меня посмотрел и спросил: «Разве мы с вами знакомы?» «Конечно, знакомы, Артемий Николаевич, но только заочно. Вы же прошлым летом в наше село наведывались и обо мне расспрашивали, а о вас мне рассказывала Феодора Савватеевна. Правда, видел вчера я вас, да и вы меня тоже. Где же это?» — произнес недоверчиво Гурьев. «Ну как же, Артемий Николаевич, вы так высоко шапку подбросили, что чуть не сбили меня, когда я над вами пролетал, а еще и кричали, что-то не по-нашему. Мне потом сказали, что это итальянский язык. Так это вы там на красном крыле летали? А девушка, что с нами на итальянском здоровалась, кто она?» — несколько возбудился Артемий Николаевич. «Катька Балашова, только она еще девчонка, 15 лет ей всего. Да вы ее наверняка встречали в Сосновке, когда к Феодоре Савватеевне заходили». «Не помню», — задумчиво произнес Гурьев. «Так что вам запоминать деревенских ребятишек. И знаете, Артемий Николаевич, Я должен просить у вас прощения. Я ваше имя использовал без вашего разрешения. Это как так? Нахмурился Гурьев. В прошлый приезд я познакомился здесь с купеческой вдовой Дарьей Александровной Зотовой и принял в ней участие, так как после смерти мужа у нее осталось двое детей и долги. К тому же она простудилась и болела, а ко всему прочему ей очень докучал ее сосед, некто Хренов, который ее домогался. Получив отказ, он стал требовать с нее деньги, которые, по его словам, занимал у него муж Дарьи Александровны. Городовой Горлов Игнат Степанович с моей помощью этого Хренова разоблачил. Чтобы оградить Дарью Александровну от дальнейших посягательств, я попросил Горлова присмотреть за семейством Зотовых и, дабы придать вес своей просьбе, сказал, что за нее просят очень влиятельные люди, а поскольку никого из влиятельных людей я не знал, то вспомнил, как о вас рассказывала мне Феодора Савватеевна. Вот так и назвал вас. Да что вам за дело до этой купеческой вдовы? Вдруг спросил внимательно слушающий мой разговор с Гурьевым помощник исправника. Очень похожа Дарья Александровна на... Господи, что я несу? Вовремя спохватился я. Пришлось выкручиваться. Впрочем, это не важно. Помощь женщине, попавшей в беду, долг любого порядочного человека. А Дарья Александровна, ко всему прочему, еще и очень хороший художник. Еще раз прошу у вас, Артемий Николаевич, извинения, готов понести любое наказание, только на дуэль меня не вызывайте. Про дуэль сказал специально, нужно было сбить Артемия с серьезного настроя и заставить хотя бы улыбнуться. Наверняка идея дуэли взрослого дворянина с крестьянским пареньком покажется ему до смешного нелепой. И действительно, Гурьев в изумлении уставился на меня, а потом захохотал. «Отчего же я не должен вызывать вас на дуэль?» Смеясь, спросил меня Артемий. «Да боюсь я дуэли этих до дрожи». Тут на медне в меня один варнак из пистоля пальнул и в ногу попал. «Хорошо, хоть вскользь пулька прошла, а нога все равно болит. Так уж давайте как-нибудь без дуэли обойдемся». «Хорошо, я не буду вызывать вас на дуэль», все еще посмеиваясь, сказал Гурьев. «Но вы должны научить меня летать на этой вашей штуке и познакомить с бесстрашной амазонкой. С Катькой познакомлю. А вот научить вас летать на параплане, так мы эту штуку называем, быстро нельзя, потренироваться нужно. Господа, вы это обсудите позже. А сейчас вы, Алексей, мне объясните, что это за полеты такие», — вмешался Грабби. «Охотно, Карл Отович. Полетом, в строгом смысле, это назвать нельзя. По сути, это мало чем отличается от катания на лыжах с горы. Только если в первом случае лыжи скользят по заснеженному склону под воздействием силы тяжести, то здесь, под воздействием той же силы, вы скатываетесь по воздушной массе, и роль лыж играет устроенное определенным образом крыло из шелка. А суть одна, вы перемещаетесь из точки, которая находится выше, в точку, которая находится ниже, и никак иначе. Но как же, я же видел, что вы все взлетали вверх, — воскликнул Гурьев. Ну, это как посмотреть, все зависит от системы координат. Что вы имеете в виду? Если систему координат расположить на поверхности Земли, в данном случае на дороге, то в определенный момент вы увидите, что параплан поднимается вверх по оси Х, но если вы ту же систему координат расположите в воздушном потоке, то увидите, что по той же оси Х параплан по-прежнему снижается. Что-то слишком мудрено, — сказал вдруг Карл Отович, заморочив бедным блюстителем порядка голову и видя, что до них не совсем доходит система относительности координат, пояснил. Вчера для катания на параплане погода была почти идеальная. Не слишком сильный восточный ветерок дул перпендикулярно склону на вершине, которого мы и расположились. Встречая преграду, воздушный поток несколько уплотняется и поднимается вверх, за одним поднимает и нашу игрушку. В безветренную погоду пришлось бы после каждого полета затаскивать параплан на руках. Пока Грабби с Гурьевым молчали, осмысливая вываленную на их головы информацию, решил воспользоваться ситуацией и попытался выбить у полицейского чина разрешение на дальнейшие развлечения с парапланом. «Карл Отович, я с друзьями хотел бы и дальше тренироваться в катании на нашем крыле. Тем более охотников попробовать себя в этом новом развлечении уже достаточно. Вон даже и господин Гурьев не против прокатиться. Но вызывать нездоровую ажиотацию среди обывателей мне не хочется. Нельзя ли каким-либо образом получить в вашем ведомстве разрешение на это дело? Тем более в будущем я хочу приспособить к параплану мотор, и тогда полет будет настоящим, то есть от направления ветра независящим, и горка, чтобы взлететь, не понадобится». Грабби помедлил с ответом, поглядывая то на меня, то на Гурьева, и наконец произнес: «Я обдумаю вашу просьбу, посоветуюсь с городскими властями и потом дам ответ. Похвально, что вы проявляете благонравие и благоразумие, но пригласил вас я не за этим. Вот посмотрите и по возможности прокомментируйте». С этими словами он подал мне телеграфный бланк. Я, подозревая какой-то подвох, осторожно взял бланк и прочитал на полосках бумаги текст, смысл которого был прост. Барнаульской полиции предписывалось: первое, под благовидным предлогом задержать в Барнауле иностранцев, которых сопровождают тюменские полицейские Гурьев и Евтюхов. Второе, доставить в Барнаул из села Сосновки Забродина Алексея и новых Феодору Саватеевну и поселить в гостиницу до приезда некого Мещерякова А.В., больше в отношении указанных лиц никаких действий не предпринимать. Вот же Россия-матушка, написал какой-то высокий чин доставить и, ведь доставили бы и скорее всего под конвоем, а всего лишь большому чиновнику неохота ехать в какую-то зачуханную деревушку, как там у вождя, страшно далеки они от народа, вот и огребутся по полной лет через 30. Позвольте вопрос, Карл Отович, спрашивайте, разрешил помощник исправника. Мещеряков А.В., это кто? Тот посмотрел на меня как на человека, сморозившего глупость, но ответил: Мещеряков Арсений Владимирович, один из заместителей директора департамента полиции. Вот как, заплыла, значит, в наш тихий деревенский прудик пара щук с большой водой, начнут они из бедной козявки голенище кроить. А тут еще и Карл Отович смотрит неприветливо, ответа ждет. Большой человек, констатировал я очевидный факт. Так вы уже один приказ выполнили. Я в Барнауле. Новых Феодора Саватеевна тоже здесь. А если Артемий Николаевич приезжим итальянцам шепнет, что Алексей Забродин, житель села Сосновки, находится в данный момент в городе и никуда уезжать не собирается, то и второй приказ будет выполнен. После этого сообщения вы их из города не выгоните. И скорее всего они предпримут все, чтобы встретиться со мной в самое ближайшее время. Грабби с нескрываемым удивлением, смешанным со скепсисом, произнес: «Да откуда же они о вас прознали, и что им от вас понадобилось такого важного, что даже из Рима в нашу глушь приехали? Полагаю, что им надо то же самое, что и господину Мещерякову, а узнали они про меня из моего же письма, которое я год назад послал одному ватиканскому аббату». Тут оба полицейских уставились на меня с изумлением и недоверием. Они, похоже, полагали, что подросток из глухой сибирской деревни не может не то чтобы писать, а даже знать о существовании Ватикана и римского папы. «А что так мелко, писали бы уж сразу самому папе римскому», произнес, наконец, Грабби. «Я бы написал, но тогда такой нужды не было», без улыбки сказал я. «Давайте я вам расскажу, с чего началась эта итальянская эпопея. Да уж сделайте милость, разъясните». Год назад к Феодоре Саватеевне заявилась парочка этнографов из итальянского географического общества. По крайней мере, в их документах так и было записано. Правда, по виду и по поведению они больше походили на вульгарных бандитов, чем на ученых. Едва переступив порог, они потребовали, чтобы женщина продала им некий ларец Парацельса. Когда та оказалась, то ребята повели себя очень нагло. «Вы, то откуда это знаете?» – решил уточнить Грабби. «А я там был. Я, мой друг Архип Назаров и Екатерина Балашова как раз в это время находились в доме Феодоры Саватеевны, когда эти европейские наглецы в сопровождении некого Иннокентия Харина завалились к ней в хату. И что же вы там делали?» Архипка с Катькой рецепты отваров записывали, а я в ступке растирал какой-то жабий корень. Из этого корня очень забористый порошочек получился. Про порошочек вы в другой раз расскажете. «Давайте об иностранцах», — оборвал мои разглагольствования помощник исправника. «Да там ничего особо интересного не случилось. Просто когда они решили попугать девчонку, чтобы с ее помощью сделать хозяйку посговорчивей, пришлось их на время лишить сознания и связать». «Вот как, и кто же это сделал?» — справедливо засомневался в правдивости моего рассказа Карл Отович. «Я и сделал. Понимаете, после того, как несколько лет назад я не смог защитить свою мать, то стал сильно нервничать, когда кто-то пытается причинить вред близким мне людям. А когда этот урод хотел Катьку за косу ухватить, меня как переклинило. Опомнился, вижу, эти двое на полу валяются, а Кеша Харин только глазами лупает. Я тогда крикнул Архипке, чтобы тот за дедом сбегал, а сам ухват схватил и хотел на всякий случай Кеше на голове проборчик поправить, но не понадобилось. И почему же?» — не удержался от вопроса Артемий Николаевич. «Да ваш малохольный Кеша решил задержать Архипку, когда тот за дедом побежал». «Ну и как, задержал?» «Задержал. на свою голову. Видите ли, мы с позапрошлого лета тренируемся с друзьями. Английский бокс изучаем, борьбу, ну и на турнике подтягиваемся. Архипка же из нас самый лучший в борьбе. Вот он и скрутил вашего Иннокентия как младенца, и если бы я его не остановил, то и руку бы ему сломал или вывихнул. А потом мы его связали и на лавку посадили. Иностранцев, все еще не пришедших в себя, тоже связали. А после того, как Савватеевна над ними поработала, они стали совсем смирные. К этому времени и дед мой подошел, а у него не забалуешь. Тогда мы их всех и развязали. «Как вы смогли справиться с этими двумя?» – спросил Грабби. «Похоже, он ни мне не верил и хотел подробностей. Да я и не помню почти ничего. Это потом Архипка с Савватеевной мне рассказали, что сначала я зачерпнул из ступки горсть толченого порошка и кинул в глаза жлобу, который покусился на Катьку, швырнул пестик в затылок другому. Потом заскочил на стол и врезал ступкой уроду по залитой слезами и соплями морде. Как я их не убил, не знаю, то ли головы у них крепкие, то ли сил у меня было тогда маловато. Вы сказали, что новых над связанными иностранцами поработало. Что это означает?» Докапывался до сути Грабби. «Так она же экстрасенс сильный», простодушно заявил я. «Экстрасенс?» – недоуменно спросил помощник исправника. «Черт, они же, наверное, и слова-то такого не знают. Что там было? Медиум? Нет, это вроде с тем светом связываются, духов вызывают. Магнетизм? Точно магнетизм. Теория Мессмера. Ну да, она же магнетизмом обладает. Вот и успокоила иностранцев флюидами. А почему она не воспользовалась своим магнетизмом до того, как вы иностранцев избили и связали?» Все еще сердился, не ожидавший ничего хорошего от приезда начальства помощник-исправника. «Точно не знаю, но полагаю, что хорошо зафиксированный итальянец гораздо лучше поддается влиянию магнетизма, чем свободно размахивающий руками. Главное, что после всех этих перипетий мы с иностранцами замирились. Они приобрели то, зачем приезжали, и даже написали расписку в получении этого снадобья. И где же та расписка?» – осведомился Грабби. «Расписка у госпожи Новых. И если возникнет такая необходимость, будет предъявлена. С распиской ясно. Дальше-то что было? Поскольку мне показалось, что у нас здесь и своих варнаков хватает, а иностранные лишними будут, то я написал письмо тому, кто их к нам послал, некому аббату Бальцони. В письме я настоятельно попросил больше таких болванов к нам не присылать, ну и кое-что им напредсказывал. Это все ваши сны?» – живо заинтересовался Артемий. «В какой-то мере да, но я бы не хотел вдаваться в подробности до приезда господина Мещерякова». «Хорошо», – вдруг согласился Грабби. «Единственный вопрос, какое отношение вы имеете к некому Сивому?» «К Сивому?» – засмеялся я. «Должен вас, Карл Отович, разочаровать. К упомянутому вами Сивому я не имею никакого отношения. Скажу больше, скорее всего Сивого, как личности Ивана не существует. Я тут провел свое небольшое расследование и выяснил, что слух про Сивого первым запустил, допившийся до белой горячки, Дермидон Хренов. А ваши подчиненные, расспрашивая об этом Сивом людей, только способствовали распространению этих слухов. Ну а я лишь, как в случае с Артемием Николаевичем, воспользовался этим именем, чтобы придать себе вес в глазах начинающих бандитов. Так вы полагаете, что Сивы – это выдумка?» – скептически произнес Грабби. «Да я почти уверен в этом. Но если мне будет позволено дать вам небольшой совет», – замялся я, выжидательно глядя на помощника-исправника. «Совет?» – непритворно удивился Грабби и насмешливо продолжил. «Ну что ж, давайте ваш совет. Послушаем. Если этот Сивый не объявится, то создайте его. С помощью такой уловки вы сможете контролировать преступность во вверенном вам городе достаточно долгое время. Как говорится, не можешь предотвратить, возглавь, ГМ». Помолчав некоторое время, произнес помощник исправника. «Неожиданный совет, а вы не находите, что это попахивает провокацией? Карл Отович, ведь это всего лишь совет, вы можете плюнуть на него и забыть». «Могу, могу», — пробормотал задумчиво Грабби, но опомнившись сказал. «Господин Забродин, можете быть свободны. Артемий Николаевич, и выступайте». Оставшись один, он взял со стола карандаш и, подвинув поближе очередное донесение, попытался читать, но поймав себя на том, что не понимает смысл прочитанного, отложил это занятие и пробормотав: «Ишь, забыть, не забывается», и, отложив карандаш, крикнул: «Семенов, пригласи-ка ко мне Кабанова Аркадия Захаровича», — сказал он явившемуся на зов уряднику. Традиция. Глава 3. из управы вышел вместе с Гурьевым. Перед тем, как распрощаться, я спросил: «Артемий Николаевич, мне бы хотелось узнать ваше мнение об иностранцах, которых вы сопровождали. Что вы хотели о них узнать?» Насторожился Гурьев. «Видите ли, прошлое посещение иностранных гостей оставило не очень приятные воспоминания. Поэтому мне и хотелось бы понять, кто они такие и что можно от них ожидать. Да я как-то особо не задумывался», — пожал плечами Артемий. «Но что бросается в глаза, так это то, что они очень разные. Вроде бы главный у них Карло Сальвини. Он и по-русски говорит, и производит впечатление очень образованного человека, но вот второй по фамилии Пацци больше похож на главного, хотя русского явно не знает. Почему вы так решили?» — заинтересованно спросил я. «Я случайно слышал, как однажды этот Пацци выговаривал Карлу. Я тогда еще очень плохо итальянский понимал, но смысл уловил. Ругал он Карла за болтливость. Степан Ильич этого Пацци шпионом зовет. Степан Ильич, Евтюхов Степан Ильич, урядник. Мы с ним вместе иностранцев сопровождаем. Но особенно Степан Ильич не любит третьего. Фамилия у него забавная — Скворчелупи, и он вроде этому Пацци слугой приходится. Степан Ильич присмотрелся к нему и полагает, что никакой он не слуга и что Пацци этого слугу сам побаивается. И вправду странный этот Маура, так его зовут. Молчит постоянно и, похоже, порошочек нюхает, кокаинчиком балуется. Я сам не видел, но Степан Ильич говорит, что наверняка употребляет он порошочек. Спасибо вам, Артемий Николаевич, за информацию. И расскажите Сальвини про меня. Ну, то есть, видели вы меня в полиции? Что интересовался я приехавшими итальянцами, расспрашивал, мол, вас. Хорошо, только с вас ответная услуга. Не беспокойтесь, научим вас летать на параплане, пусть только погода нужная установится. Ну и если препятствий от властей не будет, и с Катькой вас познакомлю, только толку-то вам от нее никакого, мала еще, хотя поучиться летать у нее стоит». Распрощавшись с Гурьевым, пошел домой, где парни должны были меня дожидаться. По дороге размышлял над теми скудными сведениями об иностранцах, что поведал мне Гурьев. Из его рассказа выходило, что говорящий по-русски будет меня расспрашивать, а второй будет решать, что со мной делать. Ну, а третий — наркоша и разовый исполнитель. И скорее всего меня после расспросов попытаются шлепнуть. Может, я и накручиваю себя, и ничего эти забугорные гости против меня не замышляют. И вовсе не ко мне приехали, а снова знахарку будут на предмет продажи им ларца Парацельса разводить. Но, как говорится, надейся на лучшее, а готовься к худшему. А еще надо со спутником Артемия познакомиться, с урядником Евтюховым. Судя по всему, человек бывалый и приметливый, но это позже, а пока надо слежку за гостями организовать. Не фиг им тут свободно разгуливать, чай не Европа, а закрытый город Барнаул. Степкину кодлу к этому делу подтянуть и, возможно, гавроши местных платаха организует. Умеет Грин с малолетками работать. Дома застал слегка встревоженных мушкетеров и Степку, который пришел узнать о тренировках по мордобою и полетах. Парней же встревожил Горлов, который, разыскивая меня, заглянул к ним, и еще они видели, как я с ним уходил. «Немтырь, что полиции от тебя надо было?» — спросил Архипка, с тревогой заглядывая мне в лицо. «А, про полеты спрашивали. Мол, надо разрешение в полиции взять, папа пригласить, чтобы народ убедился, что это не бесовщина. Ну и запретили пока летать, чтобы обывателей не волновать. И что теперь делать будем?» — озадачился Таха. «Разрешение на полеты я у помощника-исправника попросил, тот обещал вопрос рассмотреть. Думаю, что разрешение дадут. А если не дадут?» — не унимался Антон. «Не дадут, и фиг с ними. Найдем местечко подальше от города и там полетаем. И ни у кого спрашивать не будем». Парни засмеялись, а Степка спросил: «А мы как? И вы с нами? Куда ж вас деть?» «Только, парни, проблема у нас нарисовалась». Я помолчал, оглядывая всех и убедившись, что все меня внимательно слушают, продолжил: «Вчера в Барнаул приехало трое иностранцев из Италии. Приехали они, скорее всего, для разборок со мной, но коснуться это может и всех вас. Что им от меня надо, я, конечно, догадываюсь, но вам пока это знать не нужно. Скажу только, что в прошлом году двое таких в Сосновку наведывались. К бабе Ходоре приезжали. Архипка вон подтвердит. Так вот, нам нужно дня два-три за ними понаблюдать. Узнать надо, куда они ходят и с кем встречаются, и нет ли у них здесь каких-либо знакомых. Бугор», — обратился я к Степке, — «ты с мадам Щукиной контакт наладил?» Хотя Бугор и не знал значения слова «контакт», но истолковал его по-своему. Он чуть покраснел и кивнул головой. Ага, наладил, значит, Степка контакт с хозяйкой борделя. Или она с ним. Если так, то мадам наверняка попытается через Степку что-либо предпринять. Ладно, будем иметь это в виду. А пока Степкину кодлу надо прибирать к рукам и желательно без самого бугра. Это хорошо. Тогда тебе задание. Быть в заведении Щукина и если кто из иностранцев там появится, а они там обязательно появятся, присмотреть за ними. Парням своим задание дай. Пусть вместе с Архипкой и Антоном последят за иностранцами на улицах. Архипка с Антохой им расскажут, что и как делать. А ты, друг Платон, с мальками поработай, с Гришкой Зотовым и его друзьями. Пусть тоже понаблюдают за ними в свободное время. Ну а я с полицией дело иметь буду. И вот вам по 10 рублей на выполнение заданий. Тебе Архипка 50 выдашь Степкиным парням, тебе Платоха 15. 5 рублей для мальков. Степан никак не отреагировал на то, что его парням будет платить Архипка. Значит, первый шажок в приручении юных шакалов остался для их вожака незамеченным. Ну и чудненько. А как мы этих иностранцев узнаем? Задал резонный вопрос Антоха. Я их вам завтра покажу. Они в гостинице «Империал» остановились. Наверняка завтра выйдут прогуляться или в трактир. Тут-то мы на них и посмотрим. Под вечер пошел знакомиться с урядником Евтюховым. Встретил его с Гурьевым на пути в трактир. Они шли ужинать. Здравствуйте еще раз, Артемий Николаевич. Любезно поздоровался я и, дождавшись ответного приветствия, сказал: представьте меня своему спутнику, Степан Ильич Евтюхов. А это, Степан Ильич, Забродин Алексей, тот самый. Евтюхов с нескрываемым интересом на меня посмотрел и неожиданно произнес: вот значит вы каковы, Алексей Забродин. Ну, тогда сделайте милость, разрешите наш с Артемием Николаевичем спор. И о чем же спор? Вежливо осведомился я. Ответ поверг меня в изумление. Да вот поспорили мы с господином Гурьевым насчет вас. Я говорю, что это реинкарнация души, а он утверждает, что виной всему вещие сны. Ну так как, господин Забродин, кто из нас прав? Нифига себе, какие урядники в Тюмени водятся. И что отвечать этому продвинутому полицейскому? Однако, произнес я, разрешить ваш спор окончательно я не берусь. В какой-то степени вы оба правы. Но давайте поговорим об этом в трактире. Когда сели за стол, то я, взяв инициативу в свои руки, заявил: господа, поскольку я являюсь некоторым образом аборигеном сих мест, то позвольте на правах хозяина угостить вас и развлечь беседой. Любезный, позвал я полового и обратился к гостям из Тюмени: господа, вы что предпочитаете, коньяк или водку? Да мы не привередливы, сказал, разглаживая усы, Евтюхов. Ну тогда коньячок, любезный, бутылку коньяка и закуску соответствующую. Ну там балычок, лимончик и еще чего-либо. Ну а потом, что господа закажут? Половой принес заказанный коньяк и закуски, вытащил из бутылки пробку и хотел было разлить коньяк по стопкам, но я остановил его. Благодарю, любезный. Дальше мы сами. Читал где-то в той жизни, что в Азии почетному гостю хозяин сам в пиалу чай наливает, причем маленькими порциями. Это для того, чтобы был лишний повод услужить гостю, проявить, так сказать, свое уважение. Поэтому в подражании хитрым азиатам я взялся сам обслуживать гостей и плеснул им в стопки коньячку скромную порцию. За знакомство, господа. Подняв стопку, отсалютовал я. Выпив и закусив, я обратился к уряднику. Вопрос ваш, Степан Ильич, несколько неожиданный и однозначного ответа не имеет, вернее это я не могу на него однозначно ответить. И прежде чем отвечать на него я, с вашего разрешения, сам вам вопрос задам. Извольте, Алексей, сказал Гурьев, а Евтюхов разрешающе кивнул. Скажите, господа, верите ли вы в Бога? Издалека начал я. Вопрос для обоих был столь же неожиданным, как и мне про реинкарнацию, но среагировали они на него по-разному. Если Гурьев с откровенным изумлением уставился на меня, то урядник, понимающе хмыкнув, сказал: разъясните суть вашего вопроса, господин Забродин. Да все просто. Едва я расскажу вам о том, что со мной произошло, то наверняка вы захотите узнать и причины произошедшего. Так вот, если вы искренне и глубоко верите в существование некого всемогущего разума имя, которому Бог, Аллах, Яхве и так далее, то вас вполне должно удовлетворить объяснение, что все это промысел Божий. Ну что вы, господин Забродин, мы же с вами живем в просвещенном 19 веке, и в вере совсем не фанатичны, а Артемий Николаевич так и вовсе атеист. Не так ли, Артемий Николаевич? Насмешливо произнес Евтюхов. Не так, Степан Ильич, совсем не так. Доказательства существования Бога не выдерживают критики, как, впрочем, и доказательства обратного. Признание существования Бога или его непризнание есть вопрос веры, а не научного знания. И я еще не определился, какую сторону занять, возразил урядник Угурьев. Ну что ж, господа, я понял вашу позицию и убедился, что вы люди рациональные и не будете изгонять из меня беса, как это чуть было не сделали жители нашего села. Приходской священник отец Серафим, добрейшая душа, чуть ли не весь запас святой воды извел, обрызгивая меня в церкви и доказывая пиезанам, что я чист перед лицом господа и в экзорцизме не нуждаюсь. Вот в чем дело, засмеялся Евтюхов. Уверяем вас, господин Забродин, что изгонять из вас бесов мы не будем. Мы по другой части. Так что там насчет нашего спора, вы как-то неопределенно выразились. Так и ситуация, господа, неопределенная. Вот вы, Артемий Николаевич, прошлым летом у нас в селе были и обо мне расспрашивали, видимо, задание такое от начальства получили. Наверняка вам рассказали, что почти до 13 лет я был убогим мальчишкой. После того, как шаровая молния меня пометила, то разительно изменился. Но это все внешние проявления, внутренне же моя жизнь разделилась на три части. В первой я 13-летний подросток, у которого в детстве убили мать и отца, на его глазах убили, досталось и ему, выжил благодаря Феодоре Савватеевне. Затем шаровая молния, и в голове у меня появился старик. Как это появился? Недоверчиво спросил Гурьев. Как появился, я могу только предполагать. Но тельцем мы командовали по переменке. Днем чаще он, но ночью мне снились очень отчетливые сны из чужой жизни. Возникало такое впечатление, что сны, в мою пустую голову, переливают память этого старика. Продолжалось это довольно долго, пока однажды, проснувшись утром, я некоторое время не мог понять, кто я такой. Но, в конце концов, все пришло в норму. Раздвоение на старика и подростка исчезло, и я стал другим человеком. Как это возможно? С изрядной долей скепсиса спросил Евтюхов. И кем же теперь вы себя ощущаете? Ну, раз я сижу здесь с вами и коньячок потребляю, значит, возможно. А насчет того, кто я теперь, размышлял довольно долго. Ничего конструктивного не придумав, решил для себя, что теперь я подросток, заполучивший в качестве некого бонуса память и знания старика. «Что-то не похоже вы на подростка», — сказал Гурьев. «Мне 15,5 лет, выгляжу я на 18-19, а ощущаю себя ровесником Степана Ильича. Правда, к этому ощущению пришел не сразу и успел наделать довольно много глупостей. Одну, мы сейчас вместе с вами и расхлебываем. Однако, господа, мы слишком увлеклись разговорами. Любезный, подозвал я Полового, что у вас сегодня на ужин? Да много чего. Есть борщ, котлета, курица запеченная», принялся перечислять блюда Половой. «Заказывайте, господа», обратился я к полицейским, а сам принялся наполнять стопарики неплохим коньяком. Когда Половой, приняв от моих гостей заказ, пошел выполнять, я остановил его, сказав: «Любезный, мне принеси то же, что и господам». «Хорошо-с», произнес Половой и умчался. «Господа», поднял рюмку я, «ваше здоровье». Господа охотно откликнулись на призыв и, закусив коньячок кусочком балыка, Гурьев обратился ко мне с вполне ожидаемым вопросом. «Скажите, Алексей, а этот старик кто он?» «А вот это и есть главная интрига всей моей истории. Еще несколько дней назад я бы с удовольствием вам все рассказал, но в связи с последними событиями вынужден сначала получить разрешение от некого Мещерякова А.В., если, конечно, он едет по мою душу». «Вот как, неужто сам Арсений Владимирович в Барнаул едет?» — спросил Евтюхов. «Судя по телеграмме, которую мне показал Грабби, сей господин на днях будет здесь. А разве Артемий Николаевич вам не сказал? Да мы только что встретились, чтобы ужинать пойти. Вот за ужином и хотел Степана Ильича порадовать тем, что не нужно в ваше село тащиться», — сказал Гурьев. «Так и своих подопечных вы сегодня не видели?» — спросил я. «Не видел. И слава богу, надоели хуже горькой редьки. Значит, еще не сообщили им, что некий Алексей Забродин, встреченный вами в полицейском управлении, интересуется ими. Завтра хотел. А, впрочем, можно и сейчас. Вон они тоже поужинать пришли». Гурьев указал на двух посетителей, которые вошли в двери. Впрочем, мог и не указывать. Вошедшие разительно отличались от остальных посетителей одеждой и манерами. Они сели за столик почти у входа и о чем-то оживленно разговаривали друг с другом. «А почему их только двое? Где же третий?» спросил я. «Третий в гостинице чемоданы сторожит», — с усмешкой сказал Евтюхов. «Они никогда все втроем не обедают, не оставляют вещи без присмотра», — произнес Артемий Николаевич и добавил. «Могу сейчас прямо сказать им о вашем интересе. Скажите, но то, что я и есть Алексей Забродин, ни в коем случае не говорите. Пообещайте им, что знаете, как меня разыскать, если, конечно, я их заинтересую». «Хорошо», — согласился Гурьев. Между тем к иностранцам подошел Половой и принял у них заказ. Дожидаясь, когда им принесут заказанное, они стали оглядывать зал. Заметив полицейских, высокий сухопарый мужчина сказал что-то своему соседу. Тот обернулся и с улыбкой на круглом бритом лице направился к нашему столу. Бросив равнодушный взгляд на меня, он обратился к моим соседям. «Здравствуйте, господа!» Четко проговаривая слова, поприветствовал он их. «Здравствуйте, сеньор Сальвини!» — ответил Гурьев, а Евтюхов лишь приветственно наклонил голову. «Присаживайтесь, сеньор Сальвини!» — пригласил итальянца Артемий Николаевич. «Не беспокойтесь, господин Гурьев, я всего лишь хочу узнать, когда мы отправимся дальше. Не раньше, чем нам разрешит местная полиция, сеньор Сальвини. Я ходил в полицейское управление, и мне там сказали, что нужно дня два подождать. Да, кстати, я там встретил посетителя, которого вы очень интересуете». «Вот как, и кто же это?» «Очень молодой парень. Он сказал, что его зовут Алексей Забродин, и он приехал в Барнаул как раз из села Сосновка». «Как вы сказали, его зовут?» — переспросил Сальвини. «Забродин Алексей», — ответил Гурьев. Сальвини обернулся и замахал рукой, подзывая к нашему столу своего спутника. Когда тот подошел, он быстро заговорил с ним по-итальянски, сопровождая слова жестикуляцией. Тот что-то ответил. Сальвини, обернувшись к нам, сказал: «Где мы можем найти этого Алексея Забродина?» «Где его найти, он мне не сказал, но я могу спросить его адрес в полиции». Сальвини что-то быстро пояснил своему спутнику, и тот согласно покивал. «Господин Гурьев, помогите нам встретиться с этим человеком или хотя бы дайте нам его адрес». «Хорошо, сеньор Сальвини, я разыщу парня, и если он с вами захочет встретиться, то встречу вам я организую». Когда иностранцы ушли за свой столик, я спросил Артемия: «Артемий Николаевич, вы вроде что-то там на дороге по-итальянски кричали, может быть, вы поняли, о чем они сейчас друг с другом говорили?» «Они очень быстро говорят, я не все могу понять, но вот одно странное, на мой взгляд, слово они повторили несколько раз». «И что это за странное слово?» «Я бы перевел его как вселенец». «Вы не ошиблись, может быть, у него есть и другие значения, но в свете вашего рассказа о себе я бы его перевел именно так». Тут Половой принес на подносе наш ужин, и мы, приняв еще коньячку по 50 граммов, принялись за еду. Уминая вкуснейшее жаркое, размышлял над только что полученной информацией. Слово «вселенец» из уст забугорных гостей, если, конечно, Гурьев его правильно перевел, наводило на определенные мысли и косвенно свидетельствовало, что мое послание ватиканским попам дошло до адресатов и было правильно понято. Так что ребяток прислали по мою душу. Но в присутствии этих двоих моя чуйка помалкивала. То ли эти двое опасности для меня не представляют, то ли решение о моей ликвидации еще не принято. Но ведь я отчетливо ощущал опасность, исходящую от смотрящих на меня людей вчера на льду. А это означает, что ликвидатора я еще сегодня не видел. Интересно, пойдет ли пожрать третий, как его там, Скворчелупе. Может, стоит подождать? Вот только не совсем понятна роль неведомого мне Мещерякова А.В. Одно дело, если российская тайная служба заинтересовалась итальянцами и мной, и совершенно другое, если указанный высокопоставленный господин пожалует на помощь ватиканским посланцам. Вдруг он масон или иллюминат какой? Вот тут-то мне может резко поплохить и придется с этими лишенцами как-то договариваться. Черт, а коньячок-то крепковат, хотя выпил немного, но в голове шум, и мои собеседники представляются мне близкими друзьями, которым хочется поведать самое сокровенное. Симптомы опьянения налицо, но, осознавший этот прискорбный факт, решил зуд пьяной болтливости удовлетворить, рассказывая анекдоты. Но сначала разлил остатки коньяка по двум рюмкам и на вопрос урядника: «Что это вы, Алексей, себя обделяете?» Ответил: «Господа, побойтесь Бога, вы люди взрослые, и вам несколько рюмок неплохого коньячку никак не повредят, а моей тушке всего 15 лет, и я уже вполне себе в кондиции». Кстати, анекдот. Поручика Ржевского спрашивают: «Поручик, водки желаете?» «Нет». «А пить будете?» «Буду». Так что, господа, задавайте правильные вопросы, чтобы получить правильные ответы.